Гуру. Ступень до сождения бесами каждому придется пройти. Связь двух миров настолько тесна, что гости из тонкого мира постоянно толкутся вблизи. Посетители эти весьма разновидны, и все воплощенные, так или иначе, и обычно неведомо для себя, входят с ними в соприкосновение. Ученики же находятся в особом положении, ибо являются объектами внимания усиленного со стороны темных. Очень изощряются эти темные твари во всевозможных уловках и ухищрениях с целью отвлечь ученика от избранного пути. Много поступков вообще люди совершают под внушениями, как хорошими, так и дурными. Внушения эти идут как из плотного мира от живых воплощенных, так и от развоплощенцев. Но ученик подвергается особым нападкам, ибо на свет в нем зажженный летят не только мотыльки, но и темные твари. Конечно, если бы могли, и дана им была бы власть уничтожать, уничтожили бы давно, но свобода их действий строго очерчена определенными возможностями, и потому ограничиваются они тем, что всеми мерами досаждают и вредительствуют. Степенью защиты от них служит постоянная связь с учителем. Бесы досаждают без исключения всем служителям света, и даже твердыня не остается без их внимания. Конечно, они могут вредить, но пресечь путь света ученику возможным становится для них лишь в случае отделения мышления ученика от учителя или же в случае отпадения и отхода. Бесов не надо бояться, это те же люди, но сбросившие плотную оболочку. Порою бывают более опасны живые люди, но подпавшие под одержание тьмы или легко поддающиеся темным внушениям благодаря злобности собственной природы. Эти могут вредить особенно сильно, и трудно их остановить, ибо трудно переделать их злобную сущность. Но и тут защита – учитель. Если с защитой он не спешит, значит, нечто очень полезное можно извлечь на пути из столкновения с тьмою.